«Какова цель вашего визита?» Осведомилась, одетая в белую форму служащая, записывая мое имя в свою бухгалтерию. «Что значит цель?» Я не ожидала, чтобы кто-нибудь, кроме самого доктора, посмел задать мне этот вопрос. А в приемной было полно народу, и не только к моему доктору. И большинство из этих женщин были с животами или в сопровождении детей. И я почувствовала, как их взгляды устремились к моему плоскому девственному лону. Служащая еще раз поглядела на меня, и я покраснела. «Колпачок, верно?» — мягко произнесла она. «Я только хотела убедиться наверняка, чтобы знать, какой счет вам выписать. Вы ведь учащаяся?» «Учащаяся. Значит, 50-процентная скидка. $5 вместо 10. Послать вам счет на дом?» Я собралась было сообщить ей домашний адрес, ведь к тому времени, как придет счет, я уже, скорее всего, буду дома. Но потом сообразила, что моя мать может увидеть его первой и прочесть, за что это я плачу. Единственный другой адрес, который я могла бы назвать, был безымянным номером почтового ящика, к чему прибегают люди, не желающие широко рекламировать тот факт, что живут в сумасшедшем доме. Но я сообразила, что служащей может быть известно, что означает подобный номер. Поэтому я сказала, что расплачусь наличными, и извлекла $5 из сумочки, отделив их предварительно от небольшой пачки. $5 были частью той суммы, которую вручила мне Филомена Гвинеа как своего рода подарок к выздоровлению. Я подумала, как бы она отнеслась к тому, на что именно я трачу подаренные ею деньги. Желая того или нет, Филомена Гвинеа выкупала меня из рабства. Мне невыносима сама мысль, что мужчина может прижать меня к ногтю, сказала я доктору Нолан. Мужчина ни за что на свете не отвечает. А я вот рожу ребенка и должна буду сидеть с ним как привязанная. А что-нибудь в твоем поведении изменилось бы, если бы ты избавилась от страха перед беременностью? Да, но... И я поведала доктору Нолан о замужней адвокатессе с ее обществом защиты девственности. Доктор Нолан терпеливо дослушала меня до конца. Затем расхохоталась. «Какая ерунда!» — сказала она и написала мне на бумажке рецепта имя и адрес гинеколога. Я нервно листала номер младенческого журнала. Сытые, ослепительные личики младенцев с улыбкой смотрели на меня с каждой страницы. Безволосые младенчики, шоколадного цвета младенчики, младенчики с личиком президента Эйзенхауэра, младенчики первый раз распеленатые, младенчики, тянущиеся за погремушкой, младенчики, вкушающие первую порцию кашки, младенчики, вытворяющие все свои номера, сопутствующие их постепенному шаг за шагом вхождению в тревожный и безумный мир. В приемной плыл запах талька, кефирчика и мокрых пеленок, навевая нежность и печаль. Каким простым казалось для окружавших меня женщин их материнство –